поставщине не затекают акции против Пхёнхэ и Южной Кореи. Национальное политическое собрание преподавателей и научных сотрудников, включающие Национальный профсоюз преподавателей и другие организации, 5 декабря устроило на площади у ворот Гуанхэ в Сеуле пресс-конференцию и тут опубликовало политическую декларацию, которую подписали свыше 3000 преподавателей и научно-исследовательских работников. 6 декабря члены профсоюза медработников и врачей провели перед Кюнхийским центром медобслуживания демонстрационное шествие со свечами, требуя отставки Пхёнхэ, отмены неверного закона труда и прекращения приватизации медобслуживания. 5 и 6 декабря Федерация Демпрофсоюзов устроила у здания Национальной лиги предпринимателей демонстрацию и митинг со свечами, нацеленные на немедленное изгнание Пхёнхэ от власти. Служители буддийской секты Чхоги 6 декабря на экстренной пресс-конференции выступили с воззванием, требующим от Пхёнхэ скорее покинуть власть согласно требованиям народа. Между тем, чрезвычайные народные действия за отставку пхёнхэской власти заявили готовность 7 декабря до дня окончания общего парламентского совещания интенсивно вести чрезвычайные народные действия с тем, чтобы правящие и оппозиционные политические круги оказали давление пхёнхэ.